а одну для Моцарта. «Которая из них посвящена мне?» Да Понте указал на третью стопку. Вольфганг взял первые страницы. Имени да Понте на них не было. Там стояла «Вертати, каменный гость», — перевел Вольфганг. «Разве на этот сюжет не была недавно поставлена где-то опера?» «Гоцианига написал одноактную оперу Буффа под названием «Каменный гость» или «Наказанный развратник», которая была поставлена и имела успех в Венеции. Но в ней нет ни моего стиля, ни моего остроумия. Не хватает ей и присущего вашей музыке изящества и мелодичности. Дон Жуан может оказаться выигрышным сюжетом. Просмотрите текст Бертати. Это не займет много времени». Вольфганг стал быстро листать рукопись, а из головы не выходил да Понте и та ситуация, в которой он застал поэта. Думал он и о Казанове, с которым был дружен да Понте, о вечном стремлении папы к славе, деньгам и положению, о радости бытия и вечно подстерегающей человека смерти. Вольфганга заинтересовала сцена, где Дон Жуан встречается со статуей командора, бросает вызов дьяволу и проваливается в преисподнюю. Трагедии, пережитые Вольфгангом за последние месяцы, снова зловещим пламенем вспыхнули в его душе, и он сказал: «Каменный гость, сюжет может подойти для оперы. Почему бы вам не написать на этот сюжет либретто? Идея не оригинальна. А какое из ваших либретто написано на оригинальный сюжет?» «Вольфганг, вы знаете, что я имею в виду?» «Я знаю лишь одно. В характере Дон Жуана заложены прекрасные возможности для серьезной оперы». Да Понте редко видел Моцарта таким взволнованным. Возможно, композитор и прав. У Моцарта великолепное чутье, он знает театр лучше любого из известных да Понте композиторов. И сюжет этот можно легко переделать в либретто. Уже существует несколько версий у Мольера, Гальдони и других авторов. Да Понте сказал: «Что ж, мне эта мысль тоже по душе». Вольфганг понял. Ему удалось убедить да Понте, что сюжет Дон Жуана прекрасно подходит для оперы. Либретист вел себя теперь так, будто с самого начала не сомневался в его пригодности. В следующей неделе Вольфганг и да Понте вместе трудились над Дон Жуаном. Да Понте отрывался порой, чтобы поработать немного и над другими либретто. Вольфганг — только на неотложные вещи, которые ему время от времени приходилось сочинять. Одно из таких сочинений стало ему особенно дорого, когда оказалось, что Констанцу больно задела песня, посвященная им Алоизии. Он писал эту серенаду в соль-мажоре. Серенад он не писал уже много лет, вкладывая в нее всю свою любовь и весь талант с намерением преподнести Констанце к пятой годовщине их свадьбы. Чтобы отпраздновать столь важное событие, он пригласил много друзей. Наннерль сообщила, что Вольфганг, по-видимому, получит 1000 гульденов после ликвидации имущества папы, завещанного им поровну. И Вольфганг одолжил под наследство деньги и устроил прием. Он снял у своего домохозяина на этот день сад и пригласил небольшой оркестр. В праздничный день 4 августа Констанца чувствовала себя как в добрые счастливые дни их жизни в том доме, где создавался Фигаро. Вольфганг от души веселился. И все-таки за этой веселостью таилась тревога, отчаяние даже, словно он изо всех сил цеплялся за свое счастье, боясь в скором времени лишиться его. Обед сервировали в саду. Там же расположился оркестр. Гостей собралось множество. Среди них были и Гайден, приехавший на каникулы в Вену, и Сальери, приглашенный Вольфгангом по совету да Понте. Гайден выразил желание сесть возле хозяйки, и Констанца больше не чувствовала себя незаметной и незначительной. Вольфганг дирижировал маленьким оркестром с таким подъемом, словно это была премьера одной из его опер. Слушая, как разносятся в прозрачных венских сумерках чудесные звуки серенады соль-мажор, Констанца думала: что лучшей музыки ей еще не приходилось слышать.